Надо его встретить на том углу квартала. Там начинается длинный штакетник забора грузинской школы. Это даст возможность маневрировать. «За мной!» — крикнул Чик, и они побежали. Когда они добежали до угла, из-за поворота улицы, покачиваясь на неровностях немощеной дороги, показалась колымага. Собаколов постегивал кнутом свою клячонку, жадно озирая улицу в поисках зазевавшейся собаки. Рядом с ним сидел какой-то рыжий человек. Наверное, он учился ловить собак. Между ними, на длинном древке, вяло колыхался сачок, как грязное знамя грязного дела. Чик отвернулся к забору, чтобы не вызывать никаких подозрений. Колымага, поскрипывая, приближалась. Медленно, медленно приближалась. Вот она поравнялась с ним. Чик это почувствовал и быстро обернулся. Дав ей проехать чуть дальше себя, Чик скинул с плеча моток веревки, продел его в левую руку, правой ухватился за конец с крюком и ринулся за колымагой. Он быстро догнал ее, зацепил крюк за дужку замка и подбежал к штакетнику, не давая ослабнуть разматывающейся веревке. Закинув петлю за две планки штакетника, сдернул ее пониже и обернулся. Через секунду веревка натянулась, и Чик, холодея от ужаса, увидел, что замок не оторвался, а колымага просто остановилась. Все пропало. Но нет. Собаколов ничего не понял и пару раз сильно стеганул свою клячу. Она рванулась, одно из колец соскочило, и дверь с треском распахнулась. Но собаки почему-то не выскакивали. А Собаколов и сейчас ничего не понял. Он встал с места и, громко ругаясь, стал изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она опять рванулась. Крюк на конце веревки все еще торчал в дужке замка. Веревка снова натянулась, дверь с ужасающим скрежетом вырвала из петель, и она с грохотом повалилась на улицу. О, вырванный с корнем гнилой зуб злодейства! Собаки радостным потоком стали выпрыгивать из колымаги. Белые, черные, желтые, пятнистые, серые. «Чик! Атанда!» Откуда-то издали раздался голос Боччо, и Чик очнулся. Собаколов уже спрыгнул с передка и бежал к дверце колымаги. И тут Чика захлестнул страх. До этого страха не было, а тут захлестнул. Чик рванулся и побежал навстречу Собаколову, но в сторону дома. Краем глаза он успел заметить, что Боччо перекинул портфель во двор грузинской школы и сам перемахнул через забор. Он успел удивиться, что Боччо принял более умное решение, но менять свое было уже поздно. Увидев бегущего Чика, Собаколов ринулся к тротуару. Чик прорвался мимо свистнувшего у его ног кнута и побежал дальше. Собаколов за ним. Чик обогнал несколько освобожденных им собак, и вдруг одна из них с лаем бросилась за ним и вцепилась в штаны. Прокусить штаны она не смогла, но пока Чик цеплялся от нее, Собаколов догнал его своим кнутом. Струей кипятка кнут плеснул по ногам. Чик подпрыгнул от боли и сразу же оторвался от собаки и Собаколова. Тот продолжал бежать за ним, но Чик чувствовал, что теперь он уже его не достанет, именно потому, что успел ошпарить кнутом. «Оказывается, человек, как и лошадь, может от удара кнута увеличить скорость», — подумал Чик на бегу. До кнута ему казалось, что он бежит на предельной скорости, но после кнута он явно поднажал. «Молодец, Чик! Молодец!» — доносились голоса уличных соседей. Чик вбежал во двор, пробежал его, ворвался в сад и вскарабкался на спасительную грушу. По бешеному лаю белки Чик догадался, что Собаколов уже во дворе. Чик докарабкался до макушки груши и стал следить за двором. Отсюда весь двор был как на ладони. Собаколов, отбиваясь кнутом от белки, атакующей его со всех сторон, прошел до самой лестницы, ведущей на второй этаж, где жила тетушка. «Где этот мальчик? Где этот хулиган?» — орал он, поглядывая на соседей и стараясь угадать, кто прячет Чика. Он не знал, что Чик пробежал в сад. Тетушка появилась на верхней лестничной площадке и, стоя над горшками цветущей герани, смотрела вниз, пытаясь понять, что происходит. «Оставь собаку!» — кричала она. «Что тебе надо?» «Где этот хулиган?» — кричал Собаколов. «Я его сдам в милицию!» Тут во двор вошли несколько соседей по улице, и один из них крикнул тетушке. «Чик открыл дверь его ящика, все собаки сбежали!» «Я его в колонию отправлю!» — кричал Соколов. «У меня свидетели!» Тут двор поднял возмущенный гвалт. «В колонию?» — вскрикнула тетушка. «Да я сейчас тебе за это глаза выцарапаю, живодер несчастный!» Она огляделась как бы в поисках предмета, при помощи которого можно было бы выцарапать глаза Соколову. И увидела, что за ее спиной стоят дядя Коля и бабушка. Они вышли из дому, привлеченные шумом. Тетушка решила не искать больше предмет, при помощи которого можно было выцарапать глаза Соколову, а заменить его сумасшедшим дядюшкой Чика. «Коля, гони его со двора!» — крикнула тетушка и, поясняя свою мысль на понятном ему языке, добавила. «Он плохой! Плохой!» «Плохой?» — переспросил дядя Коля и свесился с перил, стараясь разглядеть, насколько плох Соколов.